Сулла, Луций Корнелий. 138-78 год до нашей эры. Римский полководец и государственный деятель. В 83 году до нашей эры он провозгласил себя диктатором, однако через 4 года сложил в себя полномочия и вернулся к частной жизни. А еще через год умер. Плутарх, описывая последние годы жизни Суллы, говорит о том, что диктатор долгое время не подозревал, что внутренности его поражены язвами. От этого вся его плоть сгнила, превратившись во вшей. И хотя их обирали день и ночь, чем были заняты многие прислужники, все-таки удалить удавалось лишь ничтожную часть, вновь появлявшихся. Вся одежда Суллы, ванна, в которой он купался, вода, которой он умывал руки, вся его еда оказывались запокощены этой пагубой, этим неиссякаемым потоком. Вот до чего дошло. По многу раз на дню погружался он в воду, обмывая и очищая свое тело. Но ничто не помогало. Сулла не только предчувствовал свою кончину, но даже писал о ней. За 2 дня до смерти завершил он 22-ю книгу воспоминаний, где говорит, будто халдеи предсказали ему, что, прожив прекрасную жизнь, он умрет на вершине счастья. Там же Сулла рассказывает, что ему явился во сне его сын, умерший немного раньше, Метеллы. Дурно одет он стоял у ложа, просил отца отрешиться от забот, уйти вместе с ним к матери Метелли и жить с нею в тишине и покое. Однако Сулла не оставил занятий государственными делами. Так за 10 дней до кончины он установил в диакархии мир между враждовавшими сторонами, и на будущее написал для ее жителей закон об управлении городом. А за день до кончины ему стало известно, что Граний, занимавший одну из высших должностей в городе, ожидая смерти Суллы, не возвращает казни денег, которые задолжал. Сулла вызвал его к себе в четыре в опочивальню и, окружив своими слугами, велел удавить. От крика и судорог у Суллы прорвался гнойник, и его обильно вырвало кровью. После этого силы покинули его, и, проведя тяжелую ночь, он умер, оставив после себя 2 еще несмышленных детей от Метеллы. Валерия после его смерти родила ему дочку, которую назвали Постумой. Такое имя римляне дают тем, кто появляется на свет после смерти отца.